«Леди Довхарт», — ответил прохожий, кланяясь и целуя протянутую руку. Мэтью увидел, как раскраснелись впалые щеки женщины. «Эй, осади назад», — предупредил Довхарт, но очень добродушно. «А то я этих ваших манер не знаю». «А надо бы знать», — ответила ему леди, адресовав прохожему кокетливую и уродливую улыбку. «Куда катится мир, если у индейца манеры лучше, чем у прирожденного англичанина?» «Уверен, что мир выживет», — непринужденно ответил прохожий и снова повернулся к хозяину поста. «Но ты говорил про человека с бородой». «Ах, ну да. Он приходил спросить про лошадь. Я ему ответил, что знаю только одного, кто мог бы ему продать коня. Констебль Абернетти. И тут...» Довхард взмахнул деревянной рукой. «Тут началось самое интересное. Где-то в 3-4 часа утра кто-то вломился в сарай Абернетти и пытался украсть лошадь. Только он не знал, что эта кобыла — ужас на четырех ногах. Она подняла такой шум, что Абернетти выбежал в ночной рубашке с пистолетом в руках. Он выстрелил, кобыла сбросила мерзавца, и тот рванул в лес. Все утро Абернетти, его брат Льюис и этот тип, Лягва Дэвидсон, а ты его знаешь, этого психа, мотались туда-сюда по дороге, ловя этого проходимца». «Но не нашли», — сказал прохожий. «Не, не нашли. Абернетти сказал, что когда они его найдут, то снимут с него шкуру и обменяют у меня на мешок орехов гикори». «Кровь на дороге была?» «И крови тоже не было. Промахнулись, наверное. Однако напугали его сильно». Мэтью подумал, что Слоттера могла напугать... Если вообще его что-то могло напугать, перспектива быть второй раз сброшенным лошадью. В первый раз дело кончилось его поимкой. Интересно, может, после второго раза Слоттер заречется от лошадей и будет передвигаться только пешком? «Но вот что странно». Мэтью с бесстрастным видом смотрел, как Довхард деревянной рукой почесал себе шею. «Этот тип мог просто пойти к констеблю и купить лошадь. Денег у него в мешке было достаточно». «Он здесь что-нибудь покупал?» «Ну да, конечно. Купил. Лиззи, у тебя есть список. Что там было?» «Заплечный мешок — это раз, потом солонина — это два». «Солонина отсюда?» Мэтью подумал, не лежит ли сейчас Слоттер где-нибудь под кустом с пищевым отравлением. Это сильно облегчило бы задачу. «И боеприпасы для пистолета. Это три». «Боеприпасы», — повторил Мэтью. «Да, дюжина пуль». Довхард так яростно почесал нос деревянной рукой, что Мэтью ожидал увидеть торчащие занозы. «Ну и все, что нужно для стрельбы. Два кремня, рог для пороха и сам порох. Пыжи. В общем, запасся». Мэтью глянул на прохожего. Тот рассматривал кричащий жилет в красную и коричневую полосы, висящий на стенном крючке. «Что такого мог сделать этот человек?» — спросила Лиззи, придвигаясь ближе к Мэтью. «Помимо того, что попытался украсть лошадь у констебля». «Он убийца. Удрал вчера от меня и моего партнера. Я подозреваю, что он не хотел встречаться с констеблем лицом к лицу. Вероятно, просто не может себя заставить платить деньги представителю закона. Но я думаю, он стал слишком самоуверен». «С виду вполне нормален», — сказала Лиззи. «Улыбается нормально, разговаривает как джентльмен. Сказал, что ехал в Филадельфию по делам, и ночью у него на привале индейцы украли лошадь. Мне это показалось странным. Но опять же, здесь разные люди встречаются по дороге на север или на юг». «Вы не спросили, что за дела у него были в Филадельфии?» — поинтересовался Мэтью. «Спросила. Ну, просто чтобы поддержать беседу». Слово было сказано так, будто она годами ждала возможности его вытащить с антресолей. «Сказал, что как раз сейчас меняет работу, но до этого на прежней должен расплатиться по счетам». Мэтью задумался. Это что-то должно было значить. Но что? «Да!» — Лиззи щелкнула пальцами с черными ногтями. «Чуть не забыла. Он же подзорную трубу купил». Прохожий по двум мирам поднял глаза от английского жилета, в котором обнаружил на спине зашитую прореху. Похоже, от ножа. Бурое пятно почти сливалось с полосами ткани. «Для вас по специальной цене», — объявил Довхарт. Мэтью взялся за собственный жилетный карман и нащупал там украшение. «Есть у вас огнестрельное оружие?» — спросил он. «Ну, конечно. И есть отличный мушкет. Только у него пару дней назад ствол отвалился. Его чуть-чуть починить надо. Вы кузнечное дело знаете, сэр?» «А пистолет найдется?» «Три на выбор, сэр. Лиззи, предъяви джентльмену». Леди Довхарт наклонилась, открыла ящик на полу и вытащила один за другим три кремневых пистолета на разных стадиях распада. Первые два представляли больше опасности для стрелка, чем для мишени. А третий — пистолет Bull Pup со спусковым механизмом за рукояткой, чуть ли не в горсти помещающийся. Казался вполне жизнеспособным, если не считать зеленой патины на всех металлических частях. «Отличный выбор. Всего 12 шиллингов», — сказал хозяин. «Но для вас, поскольку вы друг моего друга, так и быть, 10». «У меня нет денег, но есть вот это», —